Павел был приговорен к 4 годам тюрьмы этим же самым отрицательным выбором народа. Чешское население невероятно страдало под этой сволочью, и самосожжение студента Палаха на Вацлавской площади в центре Праги было жестом отчаяния против гнета. Поэтому невозможно испытывать какое-то возмущение или отвержение кого-то, кто невиновен в убийстве и грабежах. Точно так же, как судетские немцы скоро поняли, что они были использованы Гитлером лишь как орудие, чтобы оправдать свое вторжение в Чехословакию, их бывшие соседи, чехи, обнаружили, что они служили лишь предлогом для захвата власти коммунистами, что выразилось в советском вторжении. Судетцы чувствовали себя в конце обманутыми нацистами, точно так же, как и чехи-коммунистами. Можно лишь надеяться, что одинаковые судьбы помогут им найти путь примирению. Для Чехословакии изгнание этой трудолюбивой, честной и творческой части населения было тяжелой потерей, которая разрушила пострадавшие области. Судетские немцы в немалой степени способствовали немецкому и австрийскому благосостоянию, хотя прибыли как побитая нищая орда. Их глубокая тоска по потерянной родине возвращает многих из них как туристов назад, домой. Они ищут свои корни и могут стать важными посредниками между их новой и старой родиной и сильно способствовать восстановлению последней. Коммунисты пытались заменить их цыганами или какими-нибудь другими элементами без родины и без корней. Они не имеют никакого отношения к стране и ничего не сделали для нее. Как первый шаг в приватизации состоялось возвращение церкви 47 монастырей и храмов. Существует еще большая забота по их сохранению. Туризм, прежде всего в восстановленных исторических местах, которыми так богата страна, мог бы стать источником дохода. Перед правительством Вацлава Гавела стояла огромная задача, но старая привычка идти навстречу любой трудности с помощью комитета и анонимного одобрения очень трудно преодолима. Лишь личное участие, личная ответственность, которые влекут за собой и личную удачу или преимущество, как это было бы в случае с совместными проектами, могут продвинуть вперед эти задачи. Без этого будут исчезать в пустоту необозримые суммы, в то время как сверхловкие дельцы уже творят чудеса с теми возможностями, которые позволяют условия рушащейся системы. С очень небольшими исключениями, каждый значительный памятник культуры в этой некогда золотой стране стоит перед одними и теми же проблемами. В течение более 40 лет для их сохранения не было сделано почти ничего. От коммунистов не следовало ожидать никакого ухода за ними, они даже не знали, как защитить и сохранить такие культурные ценности. Бесстыдное разграбление так называемых государственных музеев началось уже очень давно. Бессмысленное распределение знаменитых собраний произведений искусства и неквалифицированное обращение с ценнейшими предметами увеличили всеобщий распад. Отчаянные попытки настоящих специалистов, пытавшихся изменить что-то, оказались безысходными.